Глава 4. Выбор пути. Ха, Тимофей, а я сегодня от тебя ненамного отстал. Ромка Селиверстов, падая рядом на землю, передернул затвор берданки и нажал на спусковой крючок, имитируя выстрел по противнику. Молодец. Я, лежа на животе, через прицел винтовки Маузера рассматривал грудную мишень, сделанную из трех чурбаков, которая располагалась на поляне метрах в 200 впереди. Ты сегодня просто молодец, Ромка. Всю тропу прошел в хорошем темпе. Я поднялся с земли и посмотрел назад, где располагалась сделанная нами полоса препятствий. Тропа разведчика, как я назвал ее, занимала площадь чуть больше футбольного поля и состояла из 20 объектов разной категории сложности. Траншеи, рвы, качающиеся бревна, трамплины, горки, лесенки, лабиринты, стенки с гнездами и выступами. Еще бы оборудовать тропу огневыми рубежами, чтобы проходящие ее могли вести на ходу огонь по появляющимся с разных сторон мишеням. И была бы настоящая штурмовая полоса спецназа. «Как в псковской учебке», — подумал я. «Только на патроны денег не напасешь. Остается только помечтать». «А помнишь, как все начиналось 2 года назад?» «Помню, Ромка, помню». «Только не 2 года назад все началось, а почти 3 уже прошло после той схватки с хунхузами. Многое произошло за это время. К основному можно отнести то, что 2 личности Тимохина и моя слились в одну, сохранив знания и умения обоих. Доминировала при этом, к счастью для меня, сущность гвардии подполковника Оленина. Так что в теле молодого казака теперь существовал старый матерый спецназовец 21 века, который иногда пощенячий повизгивал от выброса гормонов молодого тела. Пока поправлялся от ранений, было время подумать о том, что мне делать дальше. Опираясь на опыт героев, попавших в прошлое, вычитанный у альтернативщиков, попытался проанализировать свое положение. Проанализировал и понял, что попаданец из меня получился какой-то неудачный. Великих знаний, способных изменить и потрясти мир, моя память не содержала. Чтобы ко мне более-менее стали серьезно относиться, надо было еще вырасти. К тому же социальный статус тела, в который я попал, был, если уж не ниже плинтуса, то высоким назвать его язык не поворачивался. Ни дворянин, ни князь, ни царь-государь, а так, пастух, точнее, подпасок, правда, из казаков. Какие уж тут великие свершения и глобальные изменения мира и истории. Хотя, если честно, ничего мне в истории государства российского менять и не хотелось. Да, впереди русско-японская война с нашим обидным поражением, потом Первая мировая, революция, ужасы гражданской войны, коллективизация, индустриализация, репрессии, Вторая мировая война и такое прочее, но кто я такой, чтобы менять ход истории в ту или иную сторону? Тем более родился, вырос и сформировался как личность я в советском обществе, которое было построено после всех этих событий. И мне нравилось то общество и то время. А вот все те события, которые произошли после развала Советского Союза, вызывали у меня только негативную реакцию. В общем, было о чем подумать. 3 недели, пока не мог еще нормально ходить из-за ранений, лежал и думал о вечной философской проблеме — роли личности в истории. Точнее, роли своей личности в этой, возможно, уже альтернативной истории. Как мне помнилось из прошлой жизни, спектр мнений по данной проблеме весьма широк. Но в целом все вращается вокруг 2 полярных идей. Первая основана на теории марксизма. Исторические законы с железной необходимостью пробиваются сквозь препятствия. И это, естественно, ведет к представлению, что в будущем все заранее предопределено, и исторический ход событий невозможно изменить. Согласно второй идее, случайность всегда может переменить ход истории. И тогда, следовательно, ни о каких законах говорить не имеет смысла. Поэтому имеются и попытки крайнего преувеличения роли личности. И, напротив, уверение, что иные, чем были, деятели и не могли появиться. Средние взгляды в конечном счете все же обычно склоняются к той или другой крайности. Таким образом, я сделал для себя вывод. От моей деятельности в данной реальности либо ничего в ходе исторического процесса не изменится, либо есть возможность изменить историю. И я буду первым человеком, который на практике проверит эти две теории. Теперь о себе как о личности. Во время второй чеченской кампании попал ко мне учебник по социальной психологии. Достался от раненого бойца отряда, недоучившегося студента, которого отправили в госпиталь на Большую Землю. Иногда под настроение почитывал я этот учебник, пытаясь разобраться в себе и окружающих. И в этой умной книжке я прочитал, что человек рассматривается как индивид, то есть единичный человек, как биосоциальное существо, особь, и как личность, то есть единичный человек, как система устойчивых качеств, свойств, реализуемых в социальных связях, социальных институтах, культуре, более широко в социальной жизни. А индивидуальность — это характеристика уникальности, неповторимости, присущей данной личности. Следовательно, личность — это любой человек, а не только яркий, исключительный, рассмотренный как ответственный и сознательный субъект социальной жизни. Индивидуальность может быть присуща каждой личности, а не только наиболее талантливым людям. Вот завернул. Нельзя военным читать умные книжки. Как шутил мой взводный в Рязанском десантном училище: «Если ты такой умный, почему тельник не носишь и строем не ходишь?» В общем, все, о чем подумал, можно свести к выводу: я личность для исторического процесса. И очень индивидуальная. Еще бы не индивидуальная. В биологической особи Оленина находятся две личности — моя и Тимохи. Правда, очень быстро после моего переноса я стал замечать, что мысленного разговорного контакта с Тимохой мне уже не требуется. Он как будто растворился во мне. Все, что мне надо было узнать о жизни Тимохи, как бы само всплывало в моей памяти, будто бы это происходило со мной. Это сильно облегчило мне 3 года назад общение с окружающими, особенно с дедом Афанасием и знахаркой Марфой, которые больше других замечали изменения, происходящие с Тимохой Олениным. Но вернемся к проблеме личности в истории. Итак, я индивидуальная личность, которая участвует в историческом процессе данной реальности. По одной теории, чем больше будет мое воздействие на окружающий социум, тем больше изменится ход истории. По другой теории, что бы я ни делал, какое бы место под солнцем ни занял, истории не изменить, и она пойдет по наезженной колее моего бывшего мира. Таким образом, если верна вторая теория, то я могу делать, что хочу. А если первая? Тут надо было подумать, что и как я могу изменить в историческом процессе. На обдумывание данной проблемы и выбора пути в этом мире у меня ушло 3 недели моей лёжки в постели. Для начала я вспоминал все, что знал об эпохе, в которую попал. Итак, 1888 год. Время царствования Александра III. Насколько помню, царствовать ему еще до 1894 года, когда его место займет последний государь из династии Романовых Николай II. В отличие от своего сына, Александр III был правителем жестким и достойным. После смерти императора Александра II от рук первомартовцев, Александр III очень быстро закрутил гайки по всем либеральным реформам отца и заявил о незыблемости самодержавия. На докладе Победоносцева, в котором тот призывал нового императора ввиду ходивших среди подданных Российской империи мыслей о возможности избавления осужденных первомартовцев от смертной казни, ни в коем случае не поддаваться голосу лести и мечтательности, Александр начертал: «Будьте покойны, с подобными предложениями ко мне не посмеет прийти никто, и что все 6 будут повешены, за это я ручаюсь». Да, это не его папаша, либеральный Александр II, при котором Вера Засулич во время приема несколько раз выстрелила в петербургского градоначальника Трепова, тяжело ранив того в бок, а затем, несмотря на неопровержимые улики, свидетельствовавшие о совершенном покушении, суд присяжных ее оправдал. В зале суда Засулич была устроена овация, а на улице ее встретила восторженная манифестация, собравшаяся у здания суда большой массы публики. О таком террористам-революционерам 21 века в нашем демократичном и толерантном российском обществе можно только мечтать. Представьте себе, как губернатор Санкт-Петербурга при проверке СИЗО дает команду о наказании подследственного, проходящего по делу против государственной власти, за то, что тот был непочтителен к губернатору. И даже пусть виновного не поместят в штрафной изолятор, а высекут розгами, что уже давно не используется в виде наказания в наше время, но за это самодурство соратник наказанного придет на прием к губернатору и всадит тому пару пуль в живот, а суд его потом оправдает. Можете себе такое представить? Я — нет. Самодержавное же правление Александра III привело к резкому уменьшению протестных выступлений, характерных для второй половины царствования Александра II. Пошла на спад и террористическая активность. После убийства Александра II было лишь одно удавшееся покушение на родовольцев, кажется, на одесского прокурора, и одно или два неудавшихся, на самого Александра III. После этого террористических актов в стране не было вплоть до начала XX века. Большие успехи были достигнуты в развитии промышленности. В металлургии произошла настоящая техническая революция. Железные дороги перестали быть убыточными для казны и стали приносить прибыль. Рекордными темпами шло строительство новых линий. Было проведено конвертирование государственных займов с понижением выплачиваемого по ним процента. Введена государственная монополия на торговлю спиртными напитками. Введены новые таможенные тарифы с повышением пошлин на ввозимые товары. За счет этих и других мер удалось значительно улучшить состояние государственных финансов. Существенно снизилась доля государственного бюджета, расходуемая на обслуживание государственного долга. Замедлилось и дальнейшее увеличение самого долга. С коррупцией Александр III тоже, в отличие от своего отца, боролся жестоко, так как не переносил нечистоплотности ни в делах, ни в личной жизни. Согласно его собственным заявлениям, он мог простить чиновнику нечистоплотность в делах или в поведении лишь один раз, в случае его раскаяния, а на второй раз неизбежно следовало увольнение провинившегося. Именно так он поступил с министром финансов Абазой. Не пожалел и своих родственников. При нем многие из великих князей продолжали занимать высокие посты, но некоторых он отправил в отставку и, кроме того, активно противостоял их вмешательству в работу министерств и ведомств и выдвигаемым ими различным финансовым проектам, в которых можно было заподозрить желание прикарманить казенные средства. Александр III также предпринял ряд мер по искоренению коррупции и злоупотреблений, усилившихся в предыдущее царствование. Он ввел запреты, которых ранее не существовало, на участие чиновников в правлениях частных акционерных обществ, на получение комиссии лично чиновниками при размещении государственного займа и другие. В царствовании Александра III Россия не вела ни одной войны. За поддержание европейского мира этот государь получил имя «миротворец». Витте писал: «Император Александр III, получив Россию при стечении самых неблагоприятных политических конъюнктур, глубоко поднял международный престиж России без пролития капли русской крови». Подобную же оценку давали результатам внешней политики Александра III другие современники. Одной фразой можно сказать об Александре III. Это был образцовый правитель и настоящий хозяин земли русской. И не из-за того, что был корыстен, а из-за чувства долга. Жаль, умер рано, в 49 лет. И его революционеры-террористы достали. Сначала Саша Ульянов с товарищами народовольцами убить хотели, но не вышло. Охранка хорошо сработала. Это было в 1887 году, насколько помню. А вот в год моего попаданства в эту реальность произошло крушение императорского поезда, когда царская семья возвращалась с отдыха из Крыма в Санкт-Петербург. Вагон с императорской столовой, в котором находились Александр III и его жена Мария Федоровна с детьми и свитой, был почти полностью разрушен. Он был сброшен на левую сторону насыпи и представлял ужасный вид. Без колес, со сплюснутыми и разрушенными стенами, он полулежал на насыпи. Крыша его лежала частью на нижней раме. Когда после разрушения пол провалился и осталась одна рама, то все оказались на насыпи под прикрытием крыши. Утверждают, что Александр III, обладавший недюжинной силой, держал на плечах крышу вагона, пока семья и другие пострадавшие выбирались из-под обломков. Во всем поезде, состоявшем из 15 вагонов, уцелело только 5. Вагон, в котором находились придворные служащие и буфетная прислуга, был совершенно уничтожен, и все, находившиеся в нем, убиты наповал и найдены в обезображенном виде. Александр III, несмотря на дождь с изморозью и страшную слякоть, сам распоряжался извлечением раненых из-под обломков разбитых вагонов. Императрица вместе с медицинским персоналом обходила раненых, подавала им помощь, всячески стараясь облегчить больным их страдания. Несмотря на то, что у нее самой повреждена была рука выше локтя, и что она осталась в одном платье. На плечи царицы накинули офицерское пальто, в котором она и оказывала помощь. Только в сумерки, когда приведены были в известность все убитые и не осталось ни одного раненого, которому не была бы оказана медицинская помощь, царская семья села во второй, давно уже прибывший на место крушения, свитский поезд и отбыла. Мне тяжело себе представить, что кто-нибудь из наших современных правителей после террористического акта, в котором он бы чудом остался бы жив, помогал бы вытаскивать из завалов раненых и убитых и не уехал до тех пор, пока все не закончится. Согласно одной из версий расследования, крушение было вызвано взрывом бомбы, которую заложил помощник повара, связанный с революционными организациями. Заложив бомбу с часовым механизмом в вагон-столовую и рассчитав момент взрыва ко времени завтрака царской семьи, он сошел с поезда на остановке перед взрывом и скрылся, бежав за границу. Император и вся его семья в том крушении остались живы. Однако, по одной из версий, сотрясение при падении вагона и то напряжение, которое перенес Александр III, когда держал на спине крышу вагона, спасая жену и детей, положило начало болезни почек. Болезнь неуклонно развивалась, и в 1894 году он умер от хронического нефрита. А проживи этот богатырь, он имел рост 193 сантиметра, пальцами гнул монеты и ломал подковы. Еще лет 15-20, неизвестно, как повернулась бы дальше история. Вряд ли случилось бы поражение в русско-японской войне 1904-1905 годов. При Александре III армия и военные ведомства были приведены в порядок после их дезорганизации в период русско-турецкой войны 1877-1878 годов, чему способствовало полное доверие, оказываемые военному министру и начальнику главного штаба со стороны императора, не допускавшего постороннего вмешательства в их деятельность. В царствование Александра III было спущено на воду 114 новых военных судов, в том числе 17 броненосцев и 10 бронированных крейсеров. Русский флот занял третье место в мире после Англии и Франции в ряду мировых флотов. Именно Александру III принадлежит изречение: «У России нет друзей, нашей огромности боятся. У России только 2 надежных союзника – ее армия и флот». А вот после смерти монарха великие князья начнут вмешиваться в деятельность военного министерства. Будут его кроить то по одному образцу, то по другому, постоянно менять высшие чины этого министерства, чуть ли не ежегодно делать преобразования. Вследствие всего этого дела армии и флота значительно расстроятся, что будет способствовать неудачному исходу русско-японской войны. К тому же Александр III показал, как надо бороться с революционерами и развивать экономическую базу российского государства. Слабо верится, чтобы при нем возникла бы революционная ситуация, когда низы не хотят, а верхи не могут. К сожалению, все это мечты. Мое попаданство в этот мир по данному вопросу ничего уже не изменит. Поэтому и думал я почти 3 года назад, что надо выбирать мой путь в этом мире, исходя из моих возможностей. Древние римляне говорили: «Там, где ты ничего не можешь, ты не должен ничего хотеть». Так что же я могу? А могу я, как профессиональный военный и офицер спецназа, родину защищать? И неважно, как эта родина называется. Российская империя, Советский Союз или Российская Федерация. Тем более, что Тимохе Оленину больше ничего не светит, кроме дальнейшей военной службы в Амурском казачьем полку. А вот здесь поподробнее. С моими навыками и с тем, что уже умеет Тимоха, за 6 лет до первых 3 лет службы в полку можно будет слепить образцового суперказака Амурского полка Оленина Тимофея Васильевича. Но что мне это даст? Прославлюсь на уровне сотни или полка, как отличный рубака и стрелок от Бога, и все? Воевать-то в китайском походе и в русско-японской войне придется согласно той тактике и пользуясь теми военными приемами, которые приняты в русской армии в настоящее время. А как же мой опыт диверсионно-разведочных операций, снайперское искусство, до развития которых еще 100 лет? Кто прислушается к мнению простого казака, пусть и лихого? Никто. Не тот статус. Опять все упирается в социальный статус тела, в котором я сейчас нахожусь. И его как-то надо менять. Иначе все мои знания пропадут напрасно. Один в поле не воин. Надо каким-то образом внедрить эти знания массово. Но как? Над этим вопросом я ломал голову долго, пока не помог дед Афанасий. Только помощь эта обернулась для меня большим горем.